она непременно выросла бы другой. Не такой сильной, наверное, но гораздо добрее. Хотя кто может знать такие вещи? И в любом случае, с ответом на этот вопрос, она опоздала ровно на полжизни. Модель, по которой отлили характер Синтии, давно сломана. Она такая, какая есть, и не хочет, да и не может измениться. Ее веки все еще были смежены, когда в ее мысли вторгся негромкий голос Пейдж. «Мы все устроили, Син, но до выезда в аэропорт еще несколько часов. Не вернуться ли тебе в постель, чтобы немного поспать?» Синтия приняла предложение с благодарностью. Стараниями Пейдж перелет на восток прошел без приключений. Перед приземлением в Майами Синтия украдкой втерла себе в глаза немного соли. Этому трюку она научилась как раз в том школьном драм-кружке, в котором играла когда-то. Эффект был неизменным. Сначала слезы, потом покрасневшие глаза. На самом деле за все эти дни она не проронила ни единой слезинки, так что фокус с солью оказался как нельзя кстати. Впрочем, хотя она и разыгрывала глубочайшее горе, она практически сразу дала всем понять, что вновь обрела душевные силы, полностью овладела собой и готова узнать все подробности убийства своих родителей. При ее служебном положении, открывавшем доступ в полицейские подразделения штата, никаких препятствий для этого не существовало. На второй день после возвращения Синтия приехала в родительский дом в Бэй-Пойнт, опоясанный желтой лентой полицейского заграждения. В гостиной первого этажа она застала сержанта Блюмастера, который руководил следствием. «Майор», — сказал он, едва завидев ее, — «позвольте выразить вам мои самые искренние соболезнования в связи с...» Она жестом остановила его. «Спасибо, Хэнк, я очень тронута, но стоит мне услышать слова сочувствия, особенно от старого верного друга, я начну реветь. Пойми меня правильно, прошу». «Я вас понимаю, мэм», — с готовностью отозвался Брюмастер, — «и обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы прищучить гада, который...» Он задохнулся от переполнявших его эмоций и не смог закончить фразы. «Расскажи мне все, что тебе известно», — велела Синтия. «Я слышала, ты рассматриваешь смерть моих родителей как одно из серий убийств?» Брюмастер кивнул. «Да, очень многое указывает на то, хотя есть и некоторые несовпадения». «Вот кретин этот Патрик», — подумала она. «Прежде всего, вы слышали о совещании у нас в отделе 2 дня назад, то есть буквально в день смерти ваших родителей. О том, что Малкольм Эйнсли сумел найти связь 4 прежних совершенных серийных убийств с апокалипсисом». Она покачала головой. Смутное беспокойство шевельнулось в ней. «Когда мы начали анализировать детали этих 4 дел, то в каждом из них обнаружились некие символы, намеренно оставленные убийцей на местах преступлений. И только Малкольм, который хорошо в этом разбирается, потому что был священником, сумел расшифровать их смысл». «Ты говоришь, 4 преступления?» — сказала Синтия недоуменно. — «Однако, по-моему, похожих дел было только 2. Еще одно точно такое же, как те, произошло в сосновых террасах за 3 дня до убийства ваших родителей. Жертвами были супруги Урбина.